Глава 20. Июнь. Планета Нугари. «Ну ты как, готов? Все в порядке?» Сильно осунувшийся, прямо опавший с лица Беким, в рассеянном свете луны выглядит натуральным покойником. По-моему, до него даже не сразу доходит, о чем я сейчас его спросил. Хотя нет, сверкнув белками глаз в мою сторону, албанец кивает. «Хорошо, тогда я объявляю своим людям пятиминутную готовность». Прежде чем отойти, легко похлопываю его по плечу, подбадривая. Еще один молчаливый кивок в ответ. «Все нормально будет», и чуть помедлив добавляю. «Ты все правильно сделал». Парень психует не по-детски и жрет себя поедом. Очень переживает о том, что окончательно стал предателем интересов своего народа. И где-то я его, в принципе, понимаю. Сначала родного отца своими руками порешил, только что кучу соотечественников под стрелы привел, а теперь вообще чужаков прямо в свой дом поведет. Просто какой-то сценарий для фильма «Тарас Бульба. Албанская история одного предательства». И обратной дороги для лондонского юриста после всего случившегося уже не предусмотрено. Как и прощение. Хотя в случае Бекима все-таки возможны разные варианты, ибо его портал — последний и единственный шанс албанцев. В случае утраты контроля над ним, терять им станет совершенно нечего. Потеряют проход между планетами и точка. Озябнут в мире Нугари всем своим ограниченным контингентом, да еще и без малейшего доступа к земным ресурсам. И все. Пишите письма. Или мы сами шептаров задавим, или их те же вчерашние вассалы Киерены вырежут. Ну или, по показанному самими албанцами свежему примеру, орки своих недавних бывших сюзеренов в рабство обратят. Я бы на месте балканских лидеров и на гораздо большее глаза закрыл, если бы нас вместо них ситуация также раскорячила. Ну а почему нет? Амнистировать предателя не значит позабыть навсегда о его измене. Сопровождавшим порталиста-отступника конвоем все получилось просто, сердито и нарядно. Скорострельные арбалеты союзников-атрейдцев еще раз продемонстрировали, насколько они хороши. При условии, что наконечники болтов смазаны нужным веществом. В случае стрельбы на сухую, их самострелы гораздо менее эффективны. Все же они не слишком дальнобойны. Соответственно, и бронепробиваемость оставляет желать лучшего. Насчет курара же я оказался прав. Даже не нанеся серьезного механического повреждения болтом, яд поражает жертву почти моментально. Быстрая, почти мгновенная потеря сознания, и можно без опаски добивать находящийся в отключке беззащитный организм. Помимо болтов от рейцев и землян, также открывших стрельбу из арбалетов, незваные гости были буквально нашпигованы стрелами эльфов. Раскиданные по траве тела в полумраке издалека напоминали подушечки для иголок. Мы подготовились ко встрече. С помощью локатора и чата с порталистом албанцев заранее скоординировали действия. Открыли скрытые индивидуальные стрелковые ячейки и, прикрывшись кусками маскировочной сети, расселились по окопчикам на пути следования не слишком большого отряда. Альбиносы, нугари и наиболее меткие земляне. Все прошло быстро. Стрелы и болты фыркающими куропатками взмыли из высокой травы и стремительно понеслись к своим целям. Максимум, что успевшим — округлить глаза. Ни один шептар даже коня развернуть не попытался. Каждому под бороду досталось как минимум по паре острых и смертоносных сюрпризов. Очень хочется надеяться, что никто из албанцев не успел кинуть сигнал СОС на свою базу. Да и дальности антенн уже мертвых противников не должно было бы на подобное хватить. Далековато от своих забрались сопровождающие. Так что запас времени у нас имелся. Вполне должны успеть выполнить, если не все, то основное из запланированного. К тому же наши люди в этом мире заранее вполне прилично обустроили тот холм, на вершину которого заранее планировался перенос албанского портала. Окольцевали его кольями разной длины, густо врытыми в склоны, под углами к внешней стороне. Обтянули их доставленной из земли колючкой. Разбросали на подступах путанку и ягозу, прикрепленные к земле. Навезли деревянных щитов для прикрытия от возможного дистанционного оружия, которого, впрочем, со слов порталиста-перебежчика, у нашего нынешнего противника было по пальцам пересчитать. Но все же лучше перебдеть. Натащили в ограду изрядный запас стрел и болтов. И на балканскую, и на нугарийскую стороны запорталья должно хватить. Еще и с запасом. По словам Бекима, в данный момент здесь, на планете Нугари, обретается уже под 6 сотен его соотечественников. Так что, когда новое местонахождение теперь уже бывшего их портала будет обнаружено албанцами, штурм будет суровым, яростным и безжалостным. Как к врагу, так и к себе. Атакой обреченных бармалеев. Крысы окажутся загнаны в тот угол, который ни за что не прогрызть. Им просто ничего не останется, как идти ва-банк и бросить на нас все имеющиеся в этом мире силы. Нельзя забывать и о киеренах, сейчас в основном союзных балканцам. Какое-то количество племенных объединений орков запросто может повестись на обещания и уговоры больших бородатых людей и создать для предстоящей батальной сцены вполне приличного размера массовку. Во всяком случае, во время первого удара, пока их киеренская кровушка полноводной рекой на землю не хлынет. Впрочем, несмотря на всю возможную многолюдность противника, отразить его атаку с этой стороны портала мы вполне в силах. Очень надеюсь, что даже обойдется минимальными потерями с нашей стороны. Длинные луки Нугари, мощные арбалеты американцев и, самое главное, на короткой дистанции проявят себя во всей красе скорострельные игрушки наших новых союзников. Самострелы от рейцев, вкупе с нервно-паралитическим веществом, нанесенным на острия их болтов, вполне могут удерживать врагов за пределами сооруженного нами палисадника, не давая слишком большому количеству их бойцов подобраться к нам для ближнего боя. Ну а с малыми группами, а также единичными прорвавшимися внутрь счастливчиками или безбашенными отморозками мы должны справиться, не понеся особых потерь. Албанец прибыл к оговоренному месту встречи заранее. Пока позволяет время, остающееся до появления портала, устраиваем производственное совещание. Или военный совет, если кому так больше нравится. Беким во всех подробностях описывает, что ожидает нас на той стороне. Даже приблизительный план местности, на который вскоре предстоит действовать, начертить сумел. В процессе своего рассказа парень поведал, что земная часть их племени на данный момент расширилась уже до 1000 с лишним бойцов, не считая условно мирного населения. В связи с этим, учитывая ограниченные возможности албанского порталиста, по новой возникает очень непростой и в данный момент ключевой вопрос. Сколько бойцов все же необходимо зачислить в штурмовую группу? Сколько стрелков? И каких именно? Робин Гудов Нугари, самострельщиков Белоснежек, Янкисов, но ведь без головорезов с холодником нам на той стороне тоже никак не обойтись. Поскольку вывести всех участников десанта с той стороны сразу не получится, ибо их места и обратные билеты, возможно, перейдут тем, за кем мы идем. Кому-то придется остаться и продержаться до восполнения албанцам запаса энергии. Задачка. Малочисленный отряд не оставишь. Не отобьются, полягут. Народ призадумывается. Те, кто уже в теме, тоже на абсолютно серьезных щах старательно морщат лбы, носы и брови. Обозначив предполагаемые подводные камни и могущие возникнуть проблемы, я специально не озвучиваю Бекиму своего давно обдуманного предложения целиком. Жду, пока он самостоятельно дозреет, до понимания объективной необходимости принятия нужного всем нам решения. Парень-то далеко не глупый. В подобном варианте наше партнерство гораздо надежнее будет. Я сам все решил, это ведь совсем иной случай, нежели когда тебя перед фактом поставили. Пусть даже вот это твое «сам решил» — всего лишь иллюзорная уступка собственному самолюбию. Поэтому я замолкаю на полпути и терпеливо жду, даже краем глаза не поглядывая в направлении нашего нового друга. С демонстративным интересом обозреваю происходящее в окрестностях. Простой народ, не доросший до участия в совете, копошится дружным муравейником, продолжая улучшать и усовершенствовать полосу оборонительных укреплений вокруг холма. Время от времени кто-нибудь из ближнего круга, не выдерживая, бросает вопросительно нетерпеливый взгляд на албанца или не менее требовательный на меня. Бекиму не до оценки этих взглядов. Порталист глубоко погружен в свои мысли. Я же всем своим естеством излучаю безмятежное спокойствие. Первый не выдерживает рул. Проявляется в закрытом групповом чате управленцев племени. «Горан, твою налево, ну чего ты ждешь-то? Давай, дожимай чернявого. Ему один черт, сейчас деваться некуда». «На дело, — говорит Егорий, — у брюнета никакого альтернативного выхода нет. Режь уже, хорош танцевать!» — вторит черной мамбе Валентин. «Поддерживаю двух предыдущих ораторов». Присоединяется к ним мастиф. Серп ограничивается сверхлаконичным «Угу». Союзники пока молчат. Переглядываются между собой, как американцы, так и уже заслужившие наше доверие и потому включенные в общий чат белоснежки. Но эти их взгляды достаточно говорят сами за себя, как и лица молодого военного вождя Нугари Тара и пожилого Киерена Таксана, вместе с остальными ожидающих, чем все закончится. Да, эти представители двух множества веков подряд враждующих рас сейчас участвуют в решении общих вопросов. Беким неспешно закуривает и шумно выдыхает облако сизого дыма. Похоже, созрел, проникся и осознал. Говорю ведь, этот юрист из Лондона не дурак и прекрасно видит сложившуюся ситуацию и единственный правильный и наименее рискованный путь, позволяющий нашей сборной найти выход из пока не слишком выигрышного положения. Мы с ним наконец-то пересекаемся прямыми взглядами. Все. До албанского порталиста настало время окончательного прохождения точки невозврата. Я спокоен, доброжелателен и открыт, ибо абсолютно честен с ним. Глаза Бекима переполнены сомнениями, страхами и тяжелой ношей, пожалуй, самого главного и сложного выбора в его жизни. «Только тебе решать», — пожимаю плечами. «Если желаешь, то я, конечно, могу осыпать тебя клятвами и обещаниями. Надо?» Мы же не дети, и оба знаем, что реши я тебя кинуть, они не будут иметь никакого значения. Все на голом доверии, без гарантий, только мое слово. Он кивает, я продолжаю. Но ты ведь и сам понимаешь, Беким, в случае твоего согласия наши логистические способности возрастают на порядок. У меня хватит здоровья прогнать через арку 140 человек. Вместе с твоими 70 получается 200 и еще десяток. Используя исключительно фактор неожиданности, с таким отрядом уже можно надеяться на успех в бою против тысячи и идти вытаскивать твоих родных. И даже тогда это будет двое наших бойцов против 5, а то и 7 солдат противника. Еще один молчаливый кивок в ответ. Я не останавливаюсь. Но, к сожалению, мы не можем себе позволить сразу переправить в твои края все 210 наших воинов». Занудно проговариваю парню и без того явное, чтобы он окончательно притерся к мысли о неизбежности предстоящего ему прямо сейчас, несмотря на свои страхи и сомнения. Успешно высадиться в ваших горах даже не половина дела. Нам ведь еще предстоит вытаскивать сюда тех, кто, как и ты, решит уйти. Ведь для этого мы и пойдем, смотрю испытующе. И думаю, что помимо твоей родни, таких, кто попросит забрать их с собой, может объявиться там еще немало. Бросить людей в Ерме совсем неправильно будет. Но и задерживаться в ваших горах, ввязавшись в серьезный бой с твоими соплеменниками и ждать, пока энергия восстановится, чтобы вытащить из рабства всех желающих, я тоже не рассматриваю как приемлемый вариант. Своих людей на чужих мы разменивать не станем, Беким. Вот потому суточный лимит до упора забивать только одними бойцами мы не можем. Так планирую. Ворвемся, наведем шороха, похватаем в охапку всех, до кого сможем дотянуться, и уходим в портал. Другого плана мы даже рассматривать не будем. Но этот выполним. Условия договора прежние, Беким. Мы тебе родных, ты нам портал. Вернее, место дублера при нем. Просто последовательность действий в нашей сделке придется поменять. Иначе ничего не случится. Сначала портал, после этого твои родственники. Наконец-то умолкаю. Все. Утром деньги, вечером стулья. Смотрю на албанца взглядом, чистым, как слеза непорочного младенца. Я все сказал. Выбор за ним. Конечно, это фикция. Выбор без выбора. После всего, что произошло, парняги без нас и так просто некуда деваться. Цинично? Да. Даже не буду отрицать очевидного. Но и кидать его мы не собираемся. Да и собрались бы, постереглись. Поняв, что его подло обманули, мало ли что основной порталист учудить может. «Вождь Горан держит свое слово, Беким», — оценивающе поглядев в моем направлении на своем языке, неожиданно вступает в разговор вождь Киеренов Таксан. «Ему можно верить. Я уверен, что все будет так, как он обещает». Коротко киваю орку. Не время рассыпаться в благодарностях. Но вот этого я Таксану не забуду. Беким выдыхает облако дыма, щелчком отбрасывает сигарету себе под ноги, тщательно притаптывает уголек и, прогнав по лицу спектр разнообразных эмоций, затоптав последние сомнения, так же, как только что окурок, решается. «Хорошо, так и поступим. Я доверяю тебе». В голосе фатализм и обреченность перед грядущим. И все же я дал ему сохранить лицо, хотя бы в собственных глазах. «Не ссы, парень! Все правильно будет!» Хлопнув молодого албанца по плечу на языке родных осин, совершенно непонятно для юриста из Лондона, довольно гудит художник.